Глава вторая. «Люба! Любаша!» Анфиса потрясла внучку за плечо, но девушка и не думала просыпаться. «Да что ты, в конце концов? Воды маковой опилась? Или опять свою радио до полуночи слушала? Получит у меня Соня за такие подарки. Буду письмо писать, все ей расскажу. И ничего она тебе больше не пришлет». Слушая ворчание бабушки, Люба тихо застонала. Больше всего на свете ей сейчас хотелось уткнуться лицом в подушку и спать еще долго-долго, витая в сладких предрассветных снах. Но она знала, что бабуля ни за что не отступится от нее и уйдет только, когда поймет, что Люба окончательно проснулась. Как же тяжело это сделать. Бабушка была права. Отчасти в том, что девушка не высыпалась, была виновата Соня. Раньше она присылала младшей сестре в подарок на день рождения сладости, игрушки, школьные вещички, одежду или обувь. Но посылка, которую Люба получила в день своего 15-летия, оказалась особенной. Девушка открыла ее и ахнула, а потом запрыгала от радости по всей комнате, будто ей было 4 года. Соня прислала самый настоящий магнитофон. Маленький, аккуратненький однокассетник с двумя колонками и встроенным радио. Прижав руки к груди, Люба смотрела на это серебристое чудо и смеялась, не в силах поверить в такое счастье. «Ох ты ж, Господи!» — прижала тогда Анфиса ладонь к морщинистой щеке. «Вы думаете же это Соня вечно? Своих забот у нее, что ли, мало? Как же можно ни с того ни с сего такие дорогие подарки делать?» «Ну что ты, бабуля, это же мой день рождения!» Подскочила к ней Любаша и принялась обнимать и целовать ее. «Я так рада, ты даже представить себе не можешь. Это самый лучший подарок в мире!» «Егоза!» — проворчала Анфиса и оставила внучку в покое. Но сейчас на это рассчитывать не приходилось. Пожилая женщина настойчиво трясла Любу за плечо, заставляя проснуться. «Да сколько же тебя будить можно, Любка?» «Нет, я выброшу твой магнитофон в окно. Спать по ночам надо, а не дурость всякую слушать. Люба!» «Да, встаю, встаю». Девушка с трудом разлепила глаза и села на кровати. Потом протянула руку за будильником. «Ба, 6:20. Ну зачем в такую рань? Пирожков я напекла, Любушка, и Нюрку подоила. Сходи-ка до школы на полустанок, продай, все копеечка будет». Люба вздохнула. «Ну вот, еще придется тащиться в такую даль». Примерно в 3 километрах от Касьяновки в далекое послевоенное время были проложены железнодорожные пути. В 80-х власти пустили другую, более удобную ветку, и старые рельсы зарастали травой, лишь иногда принимая случайные поезда. Но 2 года назад все изменилось. В области началось какое-то серьезное строительство, и ее руководство вспомнило о Касьяновской железной дороге. Вскоре по ней заходили железнодорожники, проверяя состояние полотна. А потом побежали поезда и электрички, внося шум и суету в тихий и безмолвный мирок окрестных деревень. Теперь уже районное начальство запросило разрешение на обустройство полустанка, который относился бы сразу к 3 деревням. В области возражать не стали и не только электрички, но и поезда стали послушно останавливаться на широкой и продолговатой площадке, где теперь красовалась новенькая будочка-остановка, покрытая зеленой краской. Ушлые деревенские бабульки быстро поняли выгоду от такого решения властей. Выучили время прибытия на полустанок поездов и электричек и стали выносить туда для продажи продукцию собственного хозяйства и огорода. Чего здесь только не было. И всевозможная молочка, от сыворотки до домашнего сливочного масла, и яйца, и битая птица, и овощи, и свежие сушеные ягоды и грибы. Да мало ли еще на чем может заработать копеечку досужий сельчанин. Некоторые горожане, прознав про такую торговую точку, специально приезжали сюда, чтобы приобрести дешевые домашние продукты. А если у них не было денег, обменивали на еду любые вещи или предметы обихода. Добрые люди во все времена от души помогали друг другу и, может быть, именно поэтому не становились богаче, но выживали, несмотря ни на что. Сюда-то и нужно было Любаше нести бабулины пирожки. Любая выпечка разлеталась на полустанке очень быстро, но стряпня Анфисы пользовалась особым спросом, и девушка знала, что долго ей там стоять не придется. Умывшись холодной водой, чтобы проснуться побыстрее, Любаша выглянула во двор и покачала головой. После вчерашнего дождя земля еще нисколько не просохла, и нечего было даже думать ехать на полустанок на велосипеде. Поворчав, девушка принялась одеваться. «Все, пошла?» Анфиса принесла внучке самодельный заплечный короб, в который уже сложила пирожки и молоко. Потом сунула девушке в руки газетный сверток. «А это тебе, по дороге поешь». «Ладно», — кивнула Люба и, поправив на плечах свою ношу, зашагала по тропинке, ведущей к полустанку. Здесь все было как обычно. Торговки успели разложить свои товары к прибытию первого утреннего поезда. А вот Любаша немного припоздала и заняла крайнее место рядом с тетей Олей Коробкиной, торговавшей сушеными грибами, салом собственного посола и квашеной капустой. «Я уж думала, тебя сегодня опять не будет», — проговорила тетя Оля. «Проспала, небось. Долго спишь, девка? Не знаешь, что ли, такую пословицу? Долго спать, с долгом встать». «Не знаю», — зевнула Любаша. «Я бы еще поспала, если б не бабушка». «Как она там поживает, Анфиса-то?» — спросила тетя Оля. «Болеть стало часто», — вздохнула Любаша. «И спина, и руки. Растирания почти не помогают. Недавно Соня мазь хорошую прислала. Вот с ней полегче». «Да?» — с интересом повернулась к ней словоохотливая соседка. «А как называется? У меня тоже каждый вечер все суставы выламывает. Может быть, и я себе такую куплю?» Люба пожала плечами. «Я не помню, но если хотите, запишу вам название на бумажке». Как раз в это время подошла электричка, и у Любы из всего, что она принесла на продажу, осталась только бутылка молока. Спрятав вырученные деньги в карман и застегнув его булавкой, Люба сказала тете Оле: «Хотите, я вам его дешевле продам, чтобы мне тут не стоять из-за одной бутылки, а вы уже поставите цену, какую хотите». Но Ольга девушке не ответила. Она смотрела, как из кустов на насыпь выбирается грязный, взлохмаченный человек. Рукав его помятого плаща был оторван и свисал с плеча. Брюки и ботинки промокли насквозь. Видимо, он всю ночь провел под проливным дождем. «Ой, батюшки, да на нем же живого места нет!» — ахнула Нина Григорьевна, старушка-торговка из Заречного. Действительно, правый глаз мужчины сильно заплыл. На щеке запеклась кровь, а губы дрожали то ли от боли, то ли от холода. «Ты откуда взялся, сердешный?» — спросила его Григорьевна, когда он, пошатываясь, подошел поближе. Мужчина мотнул головой. «Люди добрые, помогите! С ночного поезда! Отстал! Все вещи там остались! Мне бы всего сотку до города доехать! Помогите, а?» Женщины принялись качать головами и перешептываться, но на просьбу незнакомца никак не отреагировали. Постояв немного, он отошел в сторонку подальше от всех и сел прямо на насыпь, уткнув лицо в колени. «Картежники это орудуют», — негромко пояснила Любаша тетя Оля. «Проигрался работяга, видать. Вот они его с поезда и скинули. Хорошо, хоть жив остался. Пусть за это Бога благодарит. Что им только надо, дуракам таким? Дома жена, дети. Заработал денежку, дуй домой по-тихому. Нет, он в поезде в карты играет. Вот теперь пусть посидит, подумает». Ольга махнула рукой в сторону хлебнувшего горя бедолаги и снова взглянула на Любу. «Давай свое молоко, куплю тебя, чего уж». Но Люба, с жалостью смотревшая на несчастного мужчину, поднялась, взяла молоко и направилась к нему. А когда подошла, протянула ему бутылку и достала из кармана сверток с пирожками, который бабушка приготовила специально для нее. «Дядь!» — тронула она его за плечо. «Вы же голодный. Вот, возьмите, поешьте. Скоро придет электричка, но вы успеете. Еще 10 минут есть, точно». Она отстегнула булавку и вытащила 100-рублевую купюру. «А это вам на дорогу. Больше дать не могу, извините, но этого вам хватит». «Спасибо, дочка». Мужчина с благодарностью принял все, что она дала. И вдруг кивнул на внимательно следивших за ними женщин. «Добрая ты, не то что эти. Как говорится, народу много, людей мало. А ты человек. И дай тебе Бог». Люба улыбнулась. «И вам тоже». Она повернулась, кивнула на прощание качающей головой тете Оли и побежала вниз по тропинке. Но прежде чем совсем уйти с полустанка, обернулась. Мужчина с жадностью ел пирожки, запивая их молоком. Но, заметив, что Люба смотрит на него, поднял руку и помахал ей на прощание. Она ответила ему таким же жестом и побежала по дорожке, чувствуя, как душу наполняет странные чувства необычайной радости. Вернувшись домой, Люба все рассказала бабушке и отдала ей заработанные деньги. «Душевная ты у меня, Любаша», — похвалила ее старушка. «Я, может, потому и на свете зажилась, что ты меня своим теплом пригрела». «Что ты, ба?» — воскликнула девушка. «Это ты меня пригрела. Я ведь помню, как мама привела меня к тебе и сказала, что я ей не нужна». «Неужели помнишь?» — ахнула Анфиса. «Еще бы!» — усмехнулась Люба. «Я тогда чуть не умерла, когда бежала за ней по лесу. А она ругала меня, на чем свет стоит. И с такой злобой кричала на меня, что мне иногда до сих пор снится ее голос. «Любаша, может быть, ты когда-нибудь поймешь ее?» Вздохнула Анфиса. У мамы была тяжелая жизнь. «Да?» Девушка резко повернулась к ней. «А у тебя? У тебя она была легкая? Но ты же приняла меня и Соню, когда ей было плохо. Нет, бабулечка, я никогда ее не пойму и матерью называть не хочу, хоть она и выносила меня. Ты мне и бабушка, и мать. И не говори мне больше о ней. Я тебя очень прошу». Анфиса отвела взгляд в сторону. Ее губы дрожали. Она вдруг именно сейчас осознала, как выросла Люба. Вот она стоит перед ней смуглая и худенькая, но такая взрослая, как будто ей не 15, а 20 лет. Сама же Анфиса за последние годы словно стала меньше, усохла, как печеное яблоко. Теперь все ее лицо было изрыто глубокими морщинами, а волосы совсем побелели. И силы в руках почти не осталось. «Слава Богу, внученька!» — заговорила снова Анфиса. «Дал он мне время поднять тебя на ноги. Теперь ты и без меня справиться сможешь». «Ты что это, ба?» — воскликнула Люба, бросаясь к старушке. «А ну-ка, не пугай меня. Держись за меня, я тебя отведу на кровать». «Плохо, да, бабуля? Давай я не пойду в школу, останусь с тобой. Ложись, ложись. Сейчас я дам тебе лекарство». «Ничего не надо», — помахала рукой Анфиса. «Таблетки принеси, выпью и полежу немного. А ты иди в школу. Придумала пропускать. Я каждый день себя так чувствую. Что ж, тебе теперь не учиться, что ли?» «Ба!» — в голосе Любаши послышался упрек. «Иди, иди», — настойчиво повторила Анфиса. «И что придумала?» «Ты что опаздываешь?» — спросила Любашу Катя Семенова, ее лучшая подруга, с которой она с первого класса сидела за одной партой. «Потом расскажу», — шепнула Люба, выкладывая из сумки на парту тетрадь и поглядывая на учительницу, писавшую на доске число и тему урока. «Бабушке было плохо». «А?» — кивнула Катя. «Слушала вчера Европу плюс», — тихонько спросила подругу Любаша и округлила глаза. Женя Шаден вчера о таком рассказывала, я обалдела. Девушка наклонилась и стала пересказывать ночной эфир, который прослушала от начала и до конца, и потому не выспалась. «Кошкина!» Резкий окрик учительницы заставил Любашу отшатнуться от Кати и выпрямиться. «Мало того, что опять опоздала, еще и урок мне будешь мешать вести». «Да я же ничего, Валентина Ивановна!» — пожала плечами Люба. «Она же кошка, которая гуляет сама по себе!» — послышался ехидный голос с первой парты. Люба резко повернулась и встретила насмешливый взгляд круглой отличницы и самой модной девчонки в школе Анжелы Гусевой. «Шипи, шипи, гусиха!» — мгновенно отозвалась Люба. «Смотри только, чтобы от шипения твои перья не повылезали!» «Кошкина!» — снова прикрикнула на Любашу учительница, словно не замечая слов Гусевой. Это Люба нисколько не удивило. Отец Анжелы был директором этой школы, и все учителя с первого класса старательно тянули девочку, завышая ей оценки. Презрительно фыркнув, Люба открыла тетрадь и принялась записывать число. «Она в новых Мальвинах пришла, хвасталась тут всем», — прошептала Любе Катя. И добавилась явно слышимой в голосе завистью. «Посмотришь на перемене. Вещь!» Любаша не ответила подруге, но так сильно сжала ручку, что та хрустнула в ее ладони. Девушка всем своим сердцем терпеть не могла отличницу-одноклассницу, которая всегда была надменной и чванливой. Еще бы! Единственная дочь в семье, любимица папочки, белокурый голубоглазый ангелочек с пухлыми губками. Все мальчишки сходили по ней с ума. Но Люба знала, какая черная душа у этого ангела, и никогда не давала ей спуска, отказываясь подчиняться влиянию Анжелы. За это Гусева всегда ненавидела Любу и частенько показывала ей свое превосходство, откровенно смеясь над ней. На перемене, когда все отправились в школьную столовую, Анжела намеренно обогнала Любу, толкнув ее и пошла впереди, виляя задом, чтобы продемонстрировать вышитый зелеными и красными нитками логотип модных джинсов. «Смотри, занесет на повороте!» — не удержалась Люба. Льготникам слова не давали, мгновенно отозвалась та. Краска бросилась Любе в лицо. Анжела снова надавила на ее самое больное место. С первого класса Люба и Катя питались по категории детей из малообеспеченных семей. Любу воспитывала бабушка, а Катю только мама. Отец девочки умер, когда ей было всего 5 лет. Государство брало на себя заботу о таких детях, и сначала они питались в школе совсем бесплатно, а потом в старших классах платили за обед намного меньше, чем остальные школьники. Анфиса и Наталья, бабушка и мама девочек, радовались такой возможности. Катя тоже не считала это чем-то зазорным. А вот Люба принимала такое положение дел, как унижение. Льгота по питанию как бы подчеркивала, что она, Люба, не только малоимущая, но еще и никому не нужная, лишняя для всех. Почему у всех есть семьи, есть любящие папа и мама, а у нее нет? Конечно, девочка искренне любила Анфису, но она была ей всего лишь бабушкой. Взяв свои порции, Люба и Катя сели за свободный столик, тихонько обсуждая ночной эфир скандально известной ведущей модной радиостанции, когда Люба услышала громкий голос Анжелы. «С ума сошел, Валерик! Какая область? Я буду поступать в Москву, на журналиста. Я же вам не Кошкина, на полустанке пирожками торговать». Люба встала. «Да не трогай ты ее!» — дернула подругу за рукав Катя. Но Любаша уже подошла к Гусевой и наклонилась к ней. «Что ты сказала?» «Ой, а ты слышала?» — усмехнулась Анжела. «Ой, а ты облилась?» Люба, подняв над ее головой полный стакан томатного сока, вылила его на обомлевшую девушку. Густая, остро пахнувшая жидкость быстро потекла сначала по начесанным белокурым волосам Анжелы, потом по светлой блузке и, наконец, стала оставлять коричневые полосы на новеньких джинсах девушки. «А!» — закричала Анжела, вскакивая и только теперь понимая, что произошло. «Что ты наделала, дура?» Вокруг них стала собираться толпа. Прибежали учителя. Тут же принялись выяснять, что произошло. Но Люба видела перед собой только разгневанное лицо директора, вышедшего из своего кабинета на шум. Увидев, в каком состоянии находится дочь, и выслушав ее, Гусев повернулся к Любаше. «Если ты не прекратишь приставать к моей Анжеле, я тебя посажу в тюрьму, дрянь такая. И мне все равно, что твоя бабка-уголовница полжизни отсидела за убийство. Тебя она, смотрю, такой же воспитала. Все вы гнилое семя».